На дому. Исповедую и причащаю бабушек на дому, тех, у кого уже не хватает сил дойти до церкви и отстоять службу, еще не слегших, но ослабевших старух. Это бабки в запасе, то есть вышедшие в отставку, но еще не списанные с церковного довольствия. Пока старуха сама себя, как здесь говорят, обихаживает, она находится на равных с прочими бабками. Когда же сляжет в болезни, нередко частично парализованная после удара, не вполне вменяемая, с нарушенной речью, ее же товарки говорят о ней отстраненно. Такую-то парализовала, такая-то плохая стала. Заболевший предсмертный человек распрягается от всякого будничного груза. Все четыре пригласившие меня старушки практически уже пребывали в запасе, а две вплотную приблизились к тому, чтобы окончательно слечь, потомиться и отойти. Когда я пришел, немного заставив их подождать, потому что заходил еще к другим больным людям, одна из бабок прикорнула на диване, на кухне, а другие, рассевшись и расставив палки, как шпаги, дожидались меня в большой комнате. Когда я начал исповедовать ту, что заснула, выяснилось, что она глуха. Старухи в тесной плюшевой кацавейке, с по-юношески прямой спиной и старообрядчески насупленным лицом было под 90. Уже заметно окостеневшая, неуверенно передвигающая ногами, подслеповатая. Я принялся кричать ей в ухо, в ответ же «Не слышь ничего, мой хороший!» Продолжаю кричать «В чем грешны? Чего? Грешны, говорю, в чем? Да ни в чем, батюшка, в чем же я грешна?» «Не блудил, ничего не делала, живу одна, нет у меня грехов». Я снова громко ору. «Если ни в чем не грешны, тогда и причащаться нельзя, покайтесь в чем-нибудь». Она кивает в ответ, но молчит сурово. Я уже почти умоляю. «Ну покайтесь же!» Она упорно молчит, как попавший в плен партизан. Тут другая бабка просит меня. «Батюшка, ну-ка дайте я ей скажу». «Да уж скажите, пожалуйста». Бабка басовитым колоколом гудит в самое ухо товарки, смачно окая. «Покайся, скажи, что грешна, а то тебя причащать не будут». Старуха глухая вняла сказанному и сразу же закивала. «Грешна, грешна, во всем грешна». Когда я уже отпустил ее, бабки зашушукались. «А в том, что дрова воровала, так и не покаялась?» «Как воровала?» — спрашиваю удивленно. «У кого?» «Да вот, у соседей дрова таскала, возьмет охапку другую с поленницы и тащит к себе». Глухая бабка сидит на диване с по-прежнему невозмутимым лицом. «Тот год, — продолжают ябедничать старухи, — в саду у Марковых старые яблони пилили, так она все к себе оттащила, возьмет за ствол и улакет, ей хоть и 90, но она еще ничего».